Этот город был домом сирены. Рен Дидли бросил короткий взгляд на вышибалу. Он, казалось, поддерживал свою холодность более лучше, чем Тесса, но все равно стоял с глупой ухмылкой и покачивал головой в такт музыке. Вздыхая, Рен Дидли сел помедитировать. Как только он определил влияние, ему намного легче сопротивляться. Но от этого все наслаждение концертом ушло. Взамен он сосредоточился на понимании того, как оно влияет на него и других людей за кулисами. Через полтора часа, когда концерт подошел к тому, что звучало как потрясающее заключение, Рен Дидли открыл глаза с задумчивостью внутри. Певица Рейна обладала опасной силой. Даже если он знал, что это и его сила воли была, несомненно, значительно выше, чем у нее, он ощутил легкое, неестественное поднятие настроения после такого длительного воздействия. Рен Дидли было интересно, какое конкретно сообщение она посылает в своих песнях. Но, в то же время, от песни были и положительные побочные эффекты. Рен Дидли поднял 3 уровня медитации во время концерта. Очень схожий эффект со странным золотым зельем, созданным из изначального банана. Таков был эффект, если собрать. Рен Дидли моргнул. Он был так сосредоточен на попытке изучить манипуляцию маной, что полностью забросил улучшение навыков по созданию зелий. Обнаружение использования этой сыворотки неограниченной коротким усилением было бы замечательным. Сейчас было явно плохое время понимания этого, но позже, если он найдет здесь нужное оборудование. Люди вокруг Рен Дидли находились в еще слабой дремоте. Даже вышибала сидел в его кресле возле сцены. Только техники сохраняли ясность ума, носясь вокруг с шумом из наушников, отменяющий эффект. Рен Дидли увидел, как несколько пропотевших людей, снимая наушники, спускались со сцены, при этом возбужденно переговариваясь. Последним покинул сцену человек с тонкой, полногрудой фигурой. Изящные изгибы, почти с невероятными пропорциями. Но притянуло Рен Дидли именно ее лицо, хоть его никогда бы никто не назвал непривлекательным, но и прекрасным никогда не назвали бы. Ее лицо, в данный момент с уставшим лицом, вероятно, было всего лишь милым. Но лицо было ярким, крупные глаза и губы, которые, казалось, находились в постоянном движении. А потом, через темноту комнаты, их глаза встретились, и она рефлекторно улыбнулась, уставшей, победоносной улыбкой от хорошо выполненной работы. Рен Дидли пришлось заставить себя не выдавить улыбку в ответ, созерцая ее улыбку. Он тут же получил уровень в ментальной стойкости, отчего он хихикнул и шагнул назад, глубже в тени коробок для музыкальных инструментов. Так даже ее улыбка дала навык. Да, она точно будет достоянием Даннитауна, но лучше не особо с ней взаимодействовать. Затем их взгляды разошлись, и Рен Дидли ощутил, как прямой луч положительности, коим она выстрелила, померк, как и ее улыбка. Секундой позже на ее лицо появилось смятение, и она повернулась, рыская и сканируя взглядом то место, где недавно стоял Рен Дидли. После нескольких секунд поиска, она с неохотой повернулась к мужчине в костюме, который появился из другой комнаты. Следом за ним появились гогочущие люди, которых Рен Дидли узнал, борцы за свободу. У большинства были тупое, остекленевшие выражения лица, особенно у Алекса, который пускал слюни от такой близости к Рене, но у невероятно высокого парня с оранжевыми волосами было все еще серьезное лицо. Если бы у него просто были наушники, блокирующие шум, это одно дело. Но если нет, тогда, по-видимому, в этом городе была какая-то сила. Рейна и оранжево-волосые вышли на сцену, а Рен Дидли ускользнул в проход к Тессе, через который она ушла. Он тут же ее нашел, опершуюся на бок арены. Она улыбалась, казалось, находясь в гармонии с миром. Она даже не заметила его прибытия, затерявшись в остаточной эйфории от Райны. «Чуть не забыла. Последний сюрприз сегодня ночью для моих фанатов», — сказал Рейна, выпрыгивая на сцену с высоко поднятыми руками. Странно, это ее улыбка, все ее лицо изменилось, поменялось. Казалось, только на лицо ты и хотел смотреть. Рен Дидли нахмурился сильней. Эта женщина, она невероятно опасна. Каждый день он сильно задумывался о своем отказе от убийства того парня с подобной способностью. В то время соблазн от черной монеты Нексуса был слишком велик. Но сейчас, несомненно, сохраненное подземелье было бесценным для быстрой прокачки свежих классеров и выработки у них привычки к опасности. Но все же, завтра наконец-то наступит тот день, о котором мы мечтали, — объявила Рейна. Завтра борцы за свободу наконец-то уничтожат колонию муравьев, а потом с вашей помощью Борцы за свободу создадут деревню новичков и сокрушат монстров. У толпы чуть пена не пошла изо рта от криков. Даже Тесса подняла фанатичные глаза. Рен Дидли предположил, что тут больше не будет недостатка в добровольцах для миссии. Глава 73. Дождь сделал эту ночь неимоверно долгой. Волна за волной, монстры стекались к деревне. Дивизион магов удерживал дорогу, но сила их магии значительно снизилась из-за влажности. В результате все больше и больше запасных отрядов вызывались в подкрепление. Дон не удерживал недавно поднятый южный рубеж. Недели постоянных сражений на фронте оказали огромное влияние на подростка, ускорив его рост, сделав его мужественным и зрелым. А тем временем, разведывательные отряды Доннитауна скитались по лесу, устраивая засады и отступая, постоянно, как могли, прореживая число приближающихся врагов. Но, казалось, этого никогда не хватало, и по мере того, как тянулась ночь, приходила усталость, и крошечные ошибки становились фатальными. Дивизион целителей работал максимально быстро, но у них был ограниченный запас зелий маны, который резко достиг опасного уровня. Несмертельные и истощающие раны перебинтовывались, но не исцелялись полностью. Здоровье могло восстановиться довольно быстро и самостоятельно, даже если структурные раны тела не были обработаны заклинаниями. Скорее всего, это была самая кровавая ночь в истории Доннитауна. Пока Дозер и Деклан, и их отряды, отдыхали, несколько рейд-боссов и ступени смогли создать магазин и размножиться, вливаясь в постоянный поток монстров. В их отсутствие, и отсутствие Гастхаунда, несколько индивидуумов отделились от них в плане храбрости и навыков. И этих персон было двое. Лира и Энни. Когда Северная крепость, самая тяжело укрепленная, и являвшаяся местом самых тяжелых боев, была прорвана редкостной, изрыгающей огонь игуаной, защитники сбледнули с лица. Монстры кинулись вперед, изворачиваясь, лишь бы пролезть в дыру. Но из ниоткуда появилась она, с привычным серым капюшоном на голове. Десятки молчаливых птиц скользнули вперед, и следующие 5 минут, единственное, что проникло через дыру в стене, это слабый туман из крови. За это время примчался другой отряд и устранил щели и стабилизировал оборону. Между тем, Энни стояла на сторожевой башне у дороги, выпуская стрелы как пулемет. Люди, занимавшиеся производством, начали страшиться ее взгляда, ведь он стал означать лишь одно – ей нужны еще стрелы. Они думали пожаловаться, но почти безошибочно, выпущенные Энни стрелы оказывались в глотке, или глазу, или сердце монстров. Ее собственные характеристики не были так уж высоки, но она крепко вложилась в силу и контроль, придав своим стрелам пробивную мощь. И вот, наступил рассвет. С трудным выражением лица Регина получила предварительный отчет. 80 погибших, и почти все классеры. Но, выжившие изменились. Прогнозируемые орды монстров первой недели были напряженными, но о них было известно. Последующий месяц был заполнен тренировками, с мыслями о бордах. Только теперь они подверглись истинному удару, истинному ужасу войны. Не только фактический уровень, но и уровень навыков резко повышался по всем направлениям, позволяя им вложиться в пути, что еще больше усиливало их. С мрачным лицом они наблюдали, как отряды Дозера и Деклана пробивают себе путь к их целям. Монстры заплатят за пролитую ночью кровь Доннитауна. После концерта, проводив уставшую Тессу домой и попросив едва понимающую Касси поискать двух людей с именами Эйса и Сидней, Рен Дидли работал поваром. Похоже, почти все смотревшие концерт были вялыми, поэтому владельцы бизнеса отчаянно нуждались в помощи, даже позволяя кому-то только что с улицы, таким как Рен Дидли, помочь им. Они поставили ларьки по городу и снизили цену на еду, чтобы собрать объедки после концерта, и они сработали как по волшебству. По-видимому, нахождение под влиянием тонкой певички было очень изматывающим. Через 15 минут Рен Дидли получил навык готовки и понял, что в основном нужно делать. Он делал уличную жареную лапшу. Через полчаса он уже добрался до 3 уровня готовки, подавая блюдо за блюдом. Увидев сумасшедшую скорость и единообразие Рен Дидли, контролер этого квартала переместил Рен Дидли к большому грилю, где он жарил яйца, мясо, картошку и булочки. Такая деятельность являлась более требовательной, потому что каждый продукт нуждался в своем идеальном времени готовки, а с объемом заказов у Рен Дидли могло жариться до 30 продуктов на гриле, которые нуждались в корректировке в определенный момент. Челюсть менеджера свалилась на пол, когда он увидел расплывчатые движения рук Рен Дидли. Казалось, что они двигаются независимо, поддерживая гладкую работу всей кухни. Впервые за долгое время еда казалась гораздо вкусней, даже если их повар и обладал навыком готовки УР-9. Украдкой оглядываясь, менеджер приказал своим подчиненным раздобыть информацию о Брендидле, чтобы пригласить его на постоянную позицию, а затем куда-то убежал, будучи уверенным, что эта точка справится и без него. Примерно в 5 утра, даже самые ярые празднующие растеклись по домам, лавки закрылись, владельцы бизнеса начали паковаться. В мыслях они купались в собранных деньгах. Рендидли, теперь с 10 уровнем готовки, пообещал выйти на работу в качестве шеф-повара позже, но на вопрос о жилье пожал лишь плечами. В конце концов, он не собирался им говорить о Данитауне, а говорить адрес Тессы будет грубо. Чем больше они настаивали, тем больше сомневался Рендидли, пока он не забрал свои деньги и не сбежал. Но, скорее всего, он вернется к работе в ресторане. Готовка пищи оказалась на удивление приятным опытом. Она даже помогла поднять по уровню в спешке и усилении, пока она работала над контролем этих навыков. Впервые город казался тихим, и Рендидли наслаждался тишиной. Даже вестники работы отсутствовали, хоть и было несколько людей, зазывающих добровольцев на операцию борцов за свободу. Но, казалось, что эффекта эйфории оставил после себя сильное похмелье, и даже самые преданные добровольцы все еще боролись с тягой к постели. Покачав головой, Рендидли рысью вышел к краям главной части города, прокрадываясь мимо стражников, тем самым получая уровень в тихом шаге, и ища заброшенный дом за вертикальными фермами, и даже за линией обороны. Да, один день это прекрасно, но больше времени без тренировок определенных навыков не есть хорошо. Рендидли вытащил копье, огромную, монструозную кость, сделанную из позвоночника сфинкса, и начал исполнять базовые движения, которым его обучил Шал. Затем он начал ускориться, двигаясь быстрее и быстрее, подталкивая себя к физическим лимитам, пока его тело не размылось. Когда он уставал, он делал короткий перерыв и тратил ману на опаляющий снаряд. После возвращался к копью, наслаждаясь физической нагрузкой. Через несколько подходов, за которые он получил 2 уровня в опаляющем снаряде и 1 в работе ног фантомного копья, он прекратил и проверил сумку. У него все еще было в достатке материалов для зелий, которые он собрал по дороге на юг из Данитауна. Честно говоря, Рендидли был очень раздражен тем, что он был так напряжен и усколоб, пытаясь единственным способом улучшить его создание зелий, продолжая последующую очистку. Он был так зациклен на этом шаге с Эйсом и Сидней. Он надеялся, что Касси вспомнит их разговор и поможет с его поиском. В противном случае, Рендидли слегка не понимал, как вообще найти кого-то в таком огромном городе. Даже если они тут, среди 50 000 людей, тут все еще есть зоны с ограниченным допуском, в основном принадлежащих правительству и борцам за свободу. Рендидли невольно засмеялся, попытавшись представить Эйса, который смирился с отношением борцов за свободу. Он вздохнул и покачал головой. Одно дело за раз. Кроме того, чем больше он о них думал, тем больше уменьшался его энтузиазм в их поиске. Они были маяком, который провел его через подземелье, но сейчас огромный масштаб области поиска не вызывал оптимизма. А еще, Рендидли пришлось слишком многое пережить, чтобы найти их. Пускай это и не казалось проблемой, Рендидли знал, что-то, что способно его убить, не объявит о своем прибытии и не даст ему времени на подготовку. Поэтому Рендидли покинул его маленькое укрытие и отправился на поиск необходимых инструментов. Пришло время вернуться к навыку, изменившему все, навыку, заработавшему ему место ученика Шала и сделавшему его таким, каким он сегодня был. Создание зелий. Эй, Лира замерла, узнав голос, но едва веря. И не только это. Она была на ее секретном месте, глубоко в лесу. Как он смог? Она обернулась и обнаружила смотрящего на нее с улыбкой Рендидли, с приветливым выражением лица. В голове щелкнуло, но она все же вернула улыбку. «Привет!» Рендидли шагнул ближе, его взгляд внезапно стал серьезным. «Прости, что выследил тебя так. Прости за все. Но, после того, как я ушел в Фрэнксбург, я кое-что осознал. Ты нужна мне!» Рендидли остановился, уставившись на сияющий меч из маны, торчащий из его груди. «Ну и где я прокололся?» Осведомилось существо, принявшее облик Рендидли. Лира размышляла. За всю ночь наблюдения за Данитауном, она не раз замечала колебания маны, картины разных монстров во время боя, но на одном и том же расстоянии от нее. Тот факт, что Рендидли никогда, никогда не сможет подкрасться к ней. Та тупая улыбка на его лице, тот слащавый тон. Именно так она ощутила пустоту этого существа, тогда как Рэндидли пылал странной, мускусной, изумрудной жизнью. Извинения. Никогда не слышала, как Догги извиняется, даже когда он вел себя как идиот, нежно сказала Лира. Рэндидли рассеялся прямо перед ее глазами, оставляя после себя бесформенный пузырь серо-фиолетового цвета на земле. Над ним парил предвестник беды. Кимлад, многоликое бедствие Ур-35. «Теперь желаешь сразиться?» – спросил Кимлад. Его голос был ровным, как будто говорил компьютер. Рэндидли появился вновь, на сей раз с копьем. Лира пожала плечами. «Если хочешь, но увидеть его действительно приятно с преувеличенным спокойствием». Лира подошла к оборотню и дотронулась до его лица. Хоть она и казалась небрежной, ее внимание работало на пределе, она готова исчезнуть в мгновение, если потребуется. Но поддельный Рэндидли склонил голову на бок и кивнул. «Не хочешь разделить трапезу?» – спросил он. Его голос уже не звучал искусственным, но и не похожим на Рэндидли. Лира кивнула. Глава 74. Рэндидли с угрюмым лицом выглядывал из дома с гладким срезом, отделившим от него часть. Он стоял в комнате, в которой не был уже вот 8 месяцев, но она была все еще очень близка. А точнее, он стоял на первых 12 сантиметрах комнаты. Рэндидли сморщился. Это был блок общежития Сидней, место, в котором, скорее всего, и находились Эйс и Сидней, устроившись на постели и смотря фильм, как они обычно делали каждую ночь пятницы, после его вечернего занятия. В тот раз он пошел к Тессе вместо привычного ритуала перехода к комнате Сидней, поэтому, вероятно, он как раз опаздывал, и они, наверное, начали задаваться вопросом, где он, или, что ближе к правде, наверное, они даже не заметили 45 минут без него, полностью окунувшись в то, что было на экране ТВ. Так или иначе, сейчас это не важно. Все, что находилось за 12 сантиметрами, теперь исчезло. Большая часть комнаты была куда-то телепортирована, в какое-то место, где оказалась другая часть университета Роулинс. Потерев переносицу, Рэндидли шагнул в пустоту, упав с 7 этажа. Он с громким звуком рухнул на землю, а потом слегка нетвердо, но все еже быстро выпрямился и ушел обратно к старшей школе, которую он нашел поблизости. Пока он осматривал старшую школу, он заметил знакомый знак общежития, и в его сердце загорелась надежда. Очевидно, что они сейчас уже не там, не в том здании. Но это являлось достаточным доказательством того, что они здесь прятались. Рэндидли не следовало так разочаровываться, и он упрекнул себя за это. Но он закрыл глаза. И что он вообще скажет им, если увидит их сейчас? Ультиматум Сидней все еще давил на его сердце. Именно из-за него вся неделя до прихода системы была одной из самых напряженных в его жизни, в кульминации которой он порвал с Тессой. Он принял решение, вероятно, под влиянием порыва, но все же решение, принятое за время его вечернего занятия. Но сейчас оно было так давно, что он даже потерял нить течения времени. Если он сейчас увидит ее, если он увидит Эйса. Выдохнув весь воздух из легких, Рэндидли улыбнулся. В каком-то роде это успокаивает. Теперь он точно знал, что их здесь нет, ни в Фрэнксбурге. У него было время. И за это время Рэндидли поклялся самому себе, что он станет сильней, достаточно сильным, чтобы встретиться с ними. Затем он открыл глаза и зашел в старшую школу, направившись прямо в химическую лабораторию. Прямо сейчас, сила, рост, прогресс. Лучше сосредоточиться на настоящем. Были три главные причины такого проведения дня. Во-первых, похоже, рабочих мест будет мало, из-за огромной операции борцов за свободу. Во-вторых, он не был уверен, что легко сможет найти разнообразие в рабочих местах, чтобы потратить целый день на заработок ОП. И, наконец, можно сказать, что истинная причина крылась в создании зелий. Он сварил то зелье, которое развеяло странное проклятие, наложенное шаманом, на Шала, с чего все и началось. Но с тех пор он откинул создание зелий на обочину. Бесспорно, он постоянно создавал зелья все лучше и лучше, заработав несколько уровней, но настоящий рост навыка происходил при испытании новых рецептов. За последние пару недель все попытки обнаружения новых рецептов окончились неудачей, но он начал подозревать, что все это связано с его предубеждениями. Рэндидли изначально полагал, что все зелья – это вариант смешения двух базовых материалов – осколки красной и синей энергии, но его недолгое пребывание в роли шеф-повара заставило его задуматься. В какой-то степени, Система просто упрощала вклады в жизнь и количественно оценивала результаты. Такое, разумеется, идет с дополнением в нарушении большинства физических ограничений и законов, но это было второстепенно. В системе все работает. Выставляя мензурки, Рендидли задумался, вот что его выбило из колеи: изначальный банан. Огромное воздействие сока из растения заставило его поверить, что именно два цвета были важным фактором. Но оказалось, что это полная чушь. Изначальный банан был редким исключением, нежели чем правилом. Таким образом, дабы продвигаться дальше по уровням создания зелий, ему нужно было определить другие базовые элементы системы варки зелий. Как только они у него появятся, он откинул эти мысли в сторону. У него уже были некоторые теории о том, что это будет, но сначала хотел испробовать парочку вещей. Киерсти с потрясением смотрела на странное существо, шип, ползающее по арбору. Оно обволакивало шипастые лозы вокруг его веток и ствола. Через их связь она ощущала раздражение и беспомощность арбора, как будто он был вынужден терпеть подтрунивание старшего брата. Наконец, удовлетворившись, шип спустился вниз и, извиваясь, пополз к Киерсти. Она хотела отойти от него, но узнала, что это необходимо из шепота арбора. Поэтому она стиснула зубы и позволила шипу подойти ближе, и с поразительной деликатностью он проколол ее одним шипом. Он аккуратно поглотил ее кровь, существо слегка задрожало. Затем, по инструкции Марбора, она протянула руку к шипу и воспользовалась новым навыком – благословение. Она тут же получила два уровня в навыке. Маленькие золотые пылинки вылетели с ее пальцем и приземлились на шип. Казалось, он был безмерно рад этому, и тут же зарылся в землю и помчался прочь в поисках шикарной добычи, которая недавно проходила рядом. Резко ощутив усталость, Киерсти уселась на землю. Натан, наблюдавший за всем действом со стороны, подошел и предложил сестре стакан воды. Поблагодарив, она выпила. «Нам нужно идти», — сказал Натан, оглядываясь через плечо. «Если мама найдет нас здесь». «Знаю», — кротко сказала Киерсти, поднимаясь и поспешно уходя. Их маме не нравилось, что они проводили время с Арбором. Она думала, что он жуткое дерево. Она не понимала. Глаза Киерсти заблестели. На самом деле никто не понимал. Даже Натан. Рендидли с удовлетворением уставился на четыре маленьких кристалла перед ним. Он потратил на них большую часть дня, но все же смог выделить четыре базовых элемента. Возможно, их больше, но пока этой находки хватит для экспериментов. Красные и синие кристаллы, а еще зеленый и фиолетовый. Конечный результат одарил его три уровнями в очистке, что и стало дополнительным бонусом. Насчет зеленого он был больше всего уверен. Ранее он делал несколько базовых ядов в качестве оружия, которое можно швырнуть в массы врага. Когда его навыки с заклинаниями выросли в уровнях, такой способ тут же остался позади, но это не значит, что сам все еще не мощный, по крайней мере, в правильных ситуациях. На это ушло десятки странных дикорастущих по территории грибов. Он медленно отварил их и очистил, извлекая из них ядовитую энергию и затем формируя из нее кристалл. Там было, как думал Рендидли, вероятно, в этом уплотненном искрящемся зеленом кристалле достаточно яда, чтобы угрожать даже ему. Но, в таком виде он почти бесполезен. Второй новый кристалл, фиолетовый кристалл, как раз и поглотил большую часть времени. В итоге, именно те странные комментарии Сэма, пришедшие ему на ум, стали ключом к нему. Сэм рассказывал ему о трудностях сбора частей монстров. «Проблема в том», — сказал Сэм, его лицо как всегда было с бессменной хмурью, что тела гниют слишком быстро. Кости или шкура, полученная через час после их смерти, уже обладают половиной силой и жесткостью тех, что были собраны через 5 минут. Эффект становится хуже, чем больше поверхностных ран, и чем больше он потерял крови. Как будто больше всего маны в крови, и она медленно испаряется после смерти. Поэтому Рендидли поймал муравьев и измельчил их тела до мягкого состояния, собирая с них сок. Затем он выпарил гной, пока не осталась только кровь, и очистил, очистил, и еще раз очистил. Ему пришлось выходить за кровью еще 5 раз, в последний раз ему пришлось забить дом муравьями, чтобы получить достаточно крови с тел. Он даже заработал уровень в опаляющем снаряде и 2 в агонии. И все еже в награду за упрямство он получил вещество по консистенции, как патока. А потом он вспомнил остальное объяснение Сэма. «Мы нашли хитрость», — сказал Сэм, почесывая голову. «Капнуть немного своей крови. Это как сигнал системе, что ты хочешь это тело. Именно поэтому мы получили сфинкса в таком первозданном состоянии, даже спустя такой долгий промежуток времени, ведь ты залил его своей кровью. Могли ли все быть так просто, задумался Рендидли. Он создал на земле копящиеся корни и позволил им рассечь линию на его коже. Кровь собралась и упала на патоку из почти очищенной крови. С шипящим звуком, наружный слой патоки скорчился, а затем развалился, превращаясь в пепел с запах тухлятины. Но за ним, внизу, лежал маленький, фиолетовый кристалл. Смотря на кристалл, Рендидли не терпелось начать экспериментировать с зельями. Но он поднял взгляд и увидел заходящее солнце, и сморщился. С точки зрения эффективности, выглядело так, будто два кристалла были всего лишь базового уровня. А это значит, что очистка любого из них будет требовать более всеобъемлющих усилий, чем сбор осколков синей и красной энергии. Но сейчас, он обещал вернуться к владельцу лавки и поработать с поваром ночью еще немного. А еще, он хотел проверить Тессу, но, похоже, время сегодня было против него. С печалью он поместил кристаллы в инвентарь и ушел, возвращаясь в город. Готовка была вполне приятным времяпровождением, а дополнительные ОП привлекательны, поэтому Рендидли временно отложил создание зелий. Их можно сварить в любое время, особенно теперь, когда у него были ингредиенты. Кроме того, даже если Сидней и Эйс не здесь, проверить Фрэнксбург стоило. Силы Райны более чем достаточная причина, чтобы последить за ним. Глава 75. Алана подняла скучающий взгляд. Большую часть времени они здесь были одни, а талисман отряда был надет на нее. План Девана состоял в том, чтобы дождаться действий блондина. Изначально он казался разумным, но теперь по прошествии двух дней, он начал казаться идиотским. Здесь не хватало места для практики с копьем, и даже охранники не особо отвлекались. Но сегодня большинство охранников были от чего-то взволнованы, настолько, что когда они подавали им кашу, на их лицах промелькнули следы жизни, к которой группа даже и близко не подходила. Но потом, на заходе солнца, что-то изменилось. Были крики, ругань, стуки, а затем тишина. Блондин, который с его слов руководит городом, пришел к ним с бледным лицом в сопровождении трех мужчин. Первый был высокий седой мужчина, с коротко обрезанными волосами, полностью под военный стиль. Он был рядом с блондином, периодически бросая взгляды на кинжалы двух мужчин. Больше всего бросался в глаза крупный мужчина без левой руки, а к его спине был привязан большой металлический диск. Он казался частью щита и частью циркулярной пилы. Третья фигура – это полный мужчина в очках. По прибытию он улыбнулся группе, но молчал. Наконец, блондин прокашлялся, поворачиваясь к заключенным, которые, не скрываясь, сняли наручники и наслаждались вяленым мясом росомахи. «Мы решили поверить вашей истории и предложить вам свободу в обмен на союз». Дван спокойно кивнул, как будто это самая естественная в мире вещь, но Алана едва сдержала ехидного замечания или хмыканья. Но она смогла, едва. «Какого рода союз?» — с любопытством спросила она. Лицо блондина поникло, и он повернулся к двум фигурам, которые оказались еще одной силой в городе. Тучный мужик улыбнулся. «Привет, рад познакомиться. Ты Алана, верно? Я Энтони, основатель боевой организации в Фрэнксбурге, борцы за свободу. Мы находимся в разгаре операции по убийству одного из ближайших боссов и получения золотой монеты для основания древненовичков». По нашему предложению Энтони бросил взгляд на блондина. «Сенатор счел нужным предложить вам вашу свободу в городе в обмен на вашу поддержку в операции. Полагаю, вы сюда пришли с целью, и до тех пор, пока она будет в разумных пределах, уверен, мы ее выполним». Хоть она и была обозлена из-за долгого заключения в заперти, Алана подумала, что небольшая тренировка будет как раз то, что доктор прописал. А еще, это значит, что они могут наконец-то активно вербовать в городе. Все же, помощь в получении деревни новичков может привести к другим результатам их усилий по вербовке. Какое-то время, она разрывалась между согласием помочь и целью миссии. Но, она подумала, что они пришли сюда с целью вербовки, но это была всего лишь предполагаемая цель. Они просто хотели помочь тем семьям, что все еще выживали здесь. А поскольку дела, казалось, стабилизировались в этом регионе, помощь и развитие положительных взаимоотношений будет рассматриваться как успех. Ради гордости, она найдет способ получения компенсации, но это потом. Она улыбнулась, показывая зубы, больше напоминая волка, чем человека. Было бы замечательно, Мэр Энтони, конечно же, мы согласны помочь вам. В конце концов, мы все люди. Нам нужно работать вместе, дабы побороть угрозу монстров. И честно говоря, я сделаю, что угодно, лишь бы вы дали помыться Дэвану, саркастично добавила Кларисса, сморщив нос. Тут пахнет затхлым потом животных. Дэван посмеялся, его лицо было бесстрастным, а сенатор и его военный помощник выглядели на нервах, обеспокоенные недавними событиями. Но дела больше не под их контролем, а сенатор не мог ничего поделать, кроме как уступить. «Обжаривай, обжаривай!» – прокричал сквозь кухонный шум латиноамериканский мужчина, показывая движение для Рэндидли. Рэндидли склонил голову на бок, а затем вспомнил способ, который ему объяснили ранее, и надавил лопаточкой на говядину, ну или красный кусок какого-то животного, а потом перевернул и повторил то же самое с другой стороны. Но он не давил слишком сильно, не вытеснить соки. Он взял щепотку специй и посыпал сверху, прежде чем повысить жар и поставить сковородку обратно. Он повернулся влево, наклоняясь и доставая филе рыбы из духовки. Другой рукой он начал бросать масло, травы и чеснок в горшок, быстро перемешивая. Затем он снова перевернул мясо, убавил жар и вытащил соус на плиту. Латинос, Карлита, работающий слева от Рэндидли, передал ему овощи, качая головой. «Быстро учишься, да, не забудь порезать мясо. Плавней, даже штришки». Снова и снова, ночь движения и постоянного жара. Заказы выкрикивались с передней части, и повара прыгали за работу. Видимо, предыдущий шеф-повар добровольно вызвался на операцию борцов за свободу и вовремя не вернулся на свою смену. В сочетании со зловещими новостями с фронта, заставили владельца позволить Рэндидли работать на кухне, невзирая на отсутствие опыта. А еще, это помогло ему поднять готовку до 10. Безусловно, к концу ночи, он поднялся до 13. Постоянное давление ночной работы на кухне вытолкнули его из комфортной зоны. В основном, маленькое, ограниченное пространство давило на него, но и это тоже принесло свои дары. Он получил навык грация, и поднял его до 3. Грация УР-3. Пассивный физический навык увеличивает плавность и контроль движений, также слегка увеличивает координацию и баланс, хоть пассивный, но, похоже, невероятно полезный навык, даже в сражении. Движения копья Шала акцентировались на нападении и подавлении, прямой скорость, без особых использований трюков, поэтому Рэндидли полагал, что он просто не достиг нужного критерия для получения навыка. Но кручение на месте и скольжение между другими поварами, безусловно, являлось работой физического контроля. Рэндидли задумался, как люди справлялись с такой работой с нормальными характеристиками. Вытерев пот с бровей, он вышел из заднего входа и с благодарностью взял напиток от Карлита. Рэндидли сделал глоток, а затем сморщился. «Текила, конечно», — с улыбкой сказал Карлита. «Увы, сопротивление алкоголю повышается с живучестью, но, все же, нет ничего прекраснее, чем обжечься отличной текилой». Затем он махнул на немаркированную стеклянную бутылку, подмигивая Рэндидли. «Но когда нет хорошей текилы, мы довольствуемся тем, что есть. Не пей слишком много, дружище, чрезмерное употребление этого пойла, как известно, вызывает слепоту». Рэндидли покачал головой, развеселившись. Ему нравился Карлита и его дикие истории и преувеличенные шутки. На кухне он был громким и резким, но Рэндидли мог сказать, что он был хорошим человеком с честным сердцем. Рэндидли задумался, было трагично, что Карлит родился в такое время, в которое хорошие люди, подобные ему, погибали как мухи. Они шутили и смеялись еще некоторое время. Рэндидли ощущал себя почему-то непринужденно, даже если часть его ворчала о том, что нужно вернуться к рецептам зелий. Но, прежде чем он смог уйти, их менеджер выбежал из заднего входа, вспотевший. «О, слава богу, вы оба все еще здесь. Заплачу вдвойне, нет, втройне, если вы останетесь и приготовите еще одно блюдо». Но на кухне уже убрались. «Хочешь, чтобы мы прошли через это еще раз?» — зашумел Карлита, сузив глаза. Менеджер поднял руки в умиротворяющем жесте. «Нет, нет, всем этим я разберусь. Но очень важный клиент пришел, и ну, для нее, нет такого понятия, как часы. Пожалуйста». Стоило менеджеру позволить ему идти без уборки, радость вернулась к Карлита. Завязав фартук, он позвал черех плечо. «Так, а что за большая шишка?» Лицо менеджера стало мечтательным. «Рейна». Дерек Квин был водителем грузовика до прихода системы в мир. Но, когда все изменилось, он врезался в колонну гигантских, мутировавших муравьев и получил путь дезинсектора и он тут же перестал понимать, чему вообще верить. Вероятно, еще было труднее справиться с последующей контратакой муравьев. Они окружили его, кусали, оторвали левую руку, прежде чем другой водитель шоссе увидел его положение и помог отбросить их. Он все еще помнил, как открыл глаза тогда и увидел протянутую руку, тучного улыбающегося мужчину, с заляпанными кровью муравьев очками. «Эй, приятель, я Энтони, с тобой все будет хорошо». К его удаче, Энтони был медбратом, и хорошенько перевязал его раны, чтобы сохранить жизнь Дерека. В отличие от большинства изуродованных системой людей, Дерек не впал в оцепенение, сдаваясь. Он разозлился, и эта злость послужила ему отличную службу. Он дорос до дезинсектора 6, прорезая себе путь через муравьев, но их была еще чертова куча. Дерек бросил взгляд на группу из 12 людей, что тянулось за ними. Они были одеты в несогласованную костяную броню и мех, большинство с мечами, а лидер с копьем. Вторая женщина, казалось, вообще не носила оружие, просто шла вперед в середине группы, зевая. Он слегка расстроился, когда Энтони вызвал его с фронта, чтобы сопроводить эту группу, а теперь разочаровался еще больше. Даже с классом, как эта группа сможет изменить течение битвы? Ведь проблема была не в таланте, просто в... Они прошли поворот дороги, и перед ними растянулась битва, почти бесконечная битва. Тысячи и тысячи муравьев маршировали вперед, кидаясь в атаку на незваных гостей. Эти холмы 8 часов назад пустовали, а теперь в некоторых местах кучи тел в высоту превышали человеческий рост. «Как видите», — саркастично сказал Дерек, — «для этой операции маленький отряд, как ваш, будет идеален». Алана, лидер, серьезно кивнула и повернулась к безоружной женщине и тому, кто казался вице-лидером. «Итак», — выполнимо прокомментировал вице-лидер. «Детская забава», — сказала безоружная, с хрустом разминая шею. Алана повернулась назад к Дерку. «Ладно, веди нас на фронт, с остальным мы справимся». Глава 76. Дерек остался стоять на вершине холма, сердито смотря на группу, шагающую вперед. Ему пришлось признать, они были дисциплинированы, намного превышая уровень даже регулярных частей борцов за свободу, поскольку те пригнулись и двинулись в построении, но насколько им действительно поможет наличие класса, в таких огромных битвах ближнего боя, против них было число. Рядом с Дерком появился как призрак высокая, оранжево-волосая фигура. Он бросил на него взгляд. Это был Люцифер, единственный человек в борцах за свободу, с которым у Дерка не было уверенности в успешном противостоянии. Он также был вторым в командовании борцов за свободу во всем, кроме имени, а также лидером самого мощного батальона. «Это они?» – буркнул Люцифер, вытирая кровь с сабель. Дерек кивнул. «Посмотрим, стоят ли классы всех этих проблем». У Рендидли встали дыбом волосы на загривке при упоминании Райны, но потом он пожал плечами. Она даже не будет рядом с ним, она просто будет ждать еды. Но, когда они зашли на кухню, она там была, сидела на стойке, свесив ноги. Рядом с ней стояла серьезная женщина со скрещенными руками и пистолетом на талии. «А, Райна, я ваш ярый поклонник. Для меня такая честь, что вы испробуете мое восхитительное кулинарное искусство», — сказал Карлита, кланяясь. Рейна наградила его лучезарной улыбкой. «На самом деле, я просто проголодалась. Матильда сказала мне, что здесь ее любимое блюдо — это рыбный такос, и когда дело доходит до свежепродуктов, именно сюда стоит прийти». Матильда, которую Рендидли приписал к телохранителю, просто сердито смотрела, не парясь ни о чем, ни о каких-то рыбных такос или еще чем. Естественно, взгляд Райны скользнул с Карлита к Рендидли, который следом вошел через дверь на кухню. Рендидли смотрел на пол, ощущая слабый импульс, улыбнуться и, подавляя его, ментальная стойкость подняла еще уровень, и импульс упал до нуля. Рендидли облегченно вздохнул и начал идти в сторону морозильника, чтобы взять ингредиенты для рыбных такос. Мысленно он начал пробегаться по списку. Ему нужно будет. «Извините, а не вы ли случаем были на моем концерте вчера ночью, за кулисами?» Рендидли остановился, медленно поворачиваясь. Рейна спрыгнула с прилавка и изучала его, с чем-то странным в глазах. Кивая, Рендидли сказал: «Да, я был». Затянулась тишина, их взгляды встретились. Затем Карлита тревожно посмеялся. «Откровенно говоря, а кто не был на вашем концерте, Эмс Рейна? Событие года. Жаль, что не могу записать. Ваша музыка говорит со мной. Не каждый был за кулисами, и не каждый может просто смотреть на меня таким легким взглядом, когда я улыбаюсь ему, не с прихода в наш мир системы», — сказал Рейна, ее голос был мягок. «Фактически, не думаю, что я вообще встречала тех, кто мог. Даже не тот зомби, Люцифер. Как тебя зовут?» К удивлению Рэндидли, в ее вопросе не было ни силы, ни навыка. На него не давило влияние системы, вынуждая его ответить. Вопрос был просто заполнен любопытством и тоской, а больше всего – одиночеством. После невероятно долгой паузы, Рэндидли ответил: «Мое имя – Рэндидли Гастхаунд. Самое величайшее облегчение в жизни Рэндидли, в плане событий с системой, было в том, что его имя больше не приковывало к нему странные взгляды». Рейна кивнула, как будто это было самым естественным делом в мире. «Что же, Эмэр Гастхаунд», — сказала она, уголки ее рта приподнялись вверх. «Не хотели бы вы поужинать со мной?» Стоя рядом с молчаливым Люцифером, Дерек Квин наблюдал, как отряд набирал скорость, продвигаясь через линию фронта битвы. Затем последний борец за свободу отошел в сторону, с радостью позволяя кому-то еще удержать рой. С треском они врезались в муравьев. Дерек замер. Он ожидал треска, но они просто скользнули в линии врагов, едва ли вообще замедляясь. Его увеличенное восприятие позволяло ему с трудом увидеть, как каждый из 10 щитоносцев плавно ударял вперед коротким мечом, всякий раз, точно погружая меч в череп муравьев. Тела отбрасывались в сторону и растаптывались, отряд едва ли сбивал шаг. Погружаясь глубже в строй муравьев, к ним кидалось их все больше, признавая новую угрозу, но женщина с копьем просто с безжалостной эффективностью закалывала муравьев, приближающихся к ним с тыла, отрывая лапы муравьям и оставляя их бесполезными. Но больше всего шокировала безоружная женщина. «Пользователь магии», — пробормотал Люцифер, в его тоне читалось удивление. У них были персоны, использующие навык ударманы, но он был по большему счету в качестве поддержки. В конце концов, ни у кого не было достаточно большого запаса маны, чтобы развить навык. Когда женщина подняла руки, из них выстрелила разветвленная молния, ударяясь в двух муравьев, а затем, каждая разделилась еще на два, а затем еще. 32 муравья пали, и 64 были подвержены остолбенев от электричества. С довольным лицом, женщина проделала такое еще раз, очищая еще одну огромную полосу муравьев, а затем выпила зеленого зелья из фляжки. Как хорошо смазанная машина, отряд маршировал вперед, судя по всему, даже не проронив и капли пота, разрывая врагов, что сдерживали борцов за свободу. Возможно, отряд из их элиты сможет сделать что-то подобное, хотя бы на время. Но они быстро исчерпают запас сил, и беспомощные застрянут посреди бесконечного потока муравьев. Даже сам Люцифер мог сражаться только полчаса или где-то так, прежде чем уйти на отдых. По наблюдению Дерка, он осознал, что у них было двойное преимущество. Первое, было очевидно, что поднятие уровня дает мощные бонусы к здоровью, мане и запасу сил. Иначе, у них бы не было никакой возможности проделать такое. А другое преимущество, это их профессионализм. Эти небольшие выпады эффективно убивали монстров, но он подозревал, что они почти не тратят запас сил. Они были просто лучше экипированы и эффективны. Борцы за свободу не могли сравниться. Внутри Дерек ощутил слабую дрожь в сердце. Он слышал, что эта группа пришла с севера. Они, скорее всего, были их элитой. Но, даже если у них было несколько таких же отрядов, насколько могущественно то место, откуда они пришли? Карлита и менеджер ресторана взволнованно общались за ужином. С течением времени их глаза все больше и больше стекленели. Даже Матильда начала улыбаться, когда Рейна рассказывала дикую историю за историей, ее улыбка стала шире, но ее взгляд всегда внимательно следил за Рэндидли. Наконец, с мягкостью, ее улыбка исчезла, как мираж, и она холодно сказала: «Матильда, не сопроводишь этих двоих, Эмэр Гастхаунду и мне есть, что обсудить наедине». Матильда, вернув каменное выражение лица, потащила двух озадаченных мужчин, оставляя в комнате только Рэндидли и Рейну. Она улыбнулась ему. «Итак, мы наконец-то одни». Глава 77. Рэндидли прищурился, скрестив руки. Единственная причина, по которой он так долго оставался, заключалась в том, что он не мог отбросить его ноющее ощущение, что она будет невероятно полезной на его стороне. И все равно он все же нервничал из-за. А затем, ее речи поникли, и все ее поведение изменилось. В уголках ее глаз начали собираться слезы. «Я правда рада встретить тебя. Ты первый человек, видящий действительно меня. Ты видишь меня. Все остальные просто ослеплены навыками, и...» Она шмыгнула носом, а затем посмотрела на Рендидли со старым выражением лица. «Насколько я привлекательна, как ты думаешь? Будь честен». Уперев взгляд на стол между ними, Рендидли практически извивался. «Дайте ему сфинкса с бесконечной маной, в любой день, и ему будет все равно. А в этом аспекте жизни, он просто никогда не был хорош. Его опыт в подземелье научил его, как действовать в жизни, но никогда не обучал тому, как взаимодействовать». «Честно?» – неуверенно сказал Рендидли, и Рейна кивнула. Он беспомощно пожал плечами. «Честно, неприметное твое тело очень хорошо одарено, но твое лицо, хотя это все меняется, когда ты улыбаешься. Но, я не могу быть уверенным, что это не навык». Рейна наклонилась вперед, ее взмах головой закрыл лицо волосами. За столом на минуту воцарилась тишина, прежде чем она выпрямилась со странным выражением лица. «Это намного больней, чем я ожидала. Я не то есть, так было раньше, но с прихода системы». Она покачала головой, казалось, ей очень грустно. «Я чувствовала себя потерянной, неуверенной, кем я была, кем я хотела быть, кем я стала. Спасибо, ты помог мне вспомнить. Неприметная, ха». Рейна встала с грустной улыбкой, но она все еще заставляла Рендидли возжелать улыбнуться в ответ. И, впоследствии, именно от этого он не доверял ей. Она положила на стол визитную карточку. «Это мой адрес, если ты захочешь, мы можем поговорить еще. Я очень, очень хочу поговорить еще. Пожалуйста, загляни затем». К удивлению Рендидли, она наклонилась и прижалась губами к его щеке. Он замер. Его восприятие видело ее движение, и у него была куча времени для реакции, а его ловкость была настолько высока, что уклониться от нее не составило бы проблем. Но он был просто удивлен. У Рендидли, естественно, были девушки и секс, но оно всегда двигалось медленно, строилось с течением времени. А этот внезапный поцелуй заставил его растеряться. Еще больше поразило его то, что в нем не было никакого знакомого влияния ее очарования. Подлинный момент, без навыка. Рейна отпрянула, и они смотрели друг на друга несколько секунд. Затем она попыталась улыбнуться, но не смогла. «Ты не собираешься приходить, а?» Рендидли медленно покачал головой. Эта женщина, он не мог доверять ей. Затем она ушла, Матильда позволила вернуться тем двум, которые смотрели на Рендидли широкими глазами. Карлита заговорил первым. «Рендидли, дружище, на твоей щеке это помада, Рейна». Вздыхая, Рендидли встал и вышел в ночь, оставляя людей позади. Чувствуя раздраженность, он забрался на ближайший жилый дом, быстро поднявшись через 20 этажей, на крышу. Там он сделал долгий вздох. Ему реально надо поработать над навыками общения. Если бы только у системы был для этого навык. Выскочило уведомление, предоставляя приятное отвлечение от текущего раздражения. «Поздравляем! Ваш шип УР-4 готов поднять уровень». Учитывая диету и влияние, шип задается вопросом, является ли он одиноким охотником или ловцом команды. Когда он обдумывал варианты, выскочило еще одно уведомление. «Поздравляем! Ваш арбор УР-2 готов поднять уровень». Учитывая диету и влияние, арбор задается вопросом, является ли он одинокой башней или столпом общества. Рендидли заострил взгляд из-за времени прихода уведомлений. Достаточно странно, что оба прокачались в одно и то же время, учитывая видимую увеличившуюся сложность для прокачки растений души, но у них обоих почти одинаковые уведомления. Они развили между собой симбиотические отношения? Нет, не так, иначе, вероятно, было бы больше связи между двумя уровнями. Рендидли предположил, что без его присутствия, им обоим пришлось подвергнуться воздействию большого числа людей. Вероятно, они просто задумались над вопросом, какова их цель в великой схеме вещей. Такое более вероятно для Арбора, с его высокой функцией мозга, но все же, потому как он не был уверен насчет эффектов обоих, Рендидли пошел на компромисс. Арбор, ну, все, что он знал о нем, это то, что он тщеславный. Таким образом, кажется, что будет больше смысла сделать его частью общества. А вот шип был предназначен для скрытности и убийства монстров, а значит, Рендидли предпочтет одинокого охотника. Удовлетворившись, Рендидли сделал оба выбора. Шип теперь УР-5. Телесность увеличилась на 3. Функция мозга увеличилась на 2. Особенность увеличилась на 1. Шип изучил навык «Колючий хлыст». Арбор теперь УР-3. Магические способности увеличились на 1. Функция мозга увеличилась на 1. Особенность увеличилась на 4. Арбор изучил навык «Аура Арбора». Рендидли посмотрел на конечный результат прокачки, слегка огорчившись. Шип, кровь, УР-5, выживаемость. 8. Телесность. 10. Магическая способность. 2. Функция мозга. 6. Особенность. 9. Боевые способности. 18. Особые навыки. Гибкость удушья, копка, колючий хлыст, арбор, внимание, ур 3. Выживаемость. 2. Телесность. 1. Магическая способность. 4. Функция мозга. 8. Особенность. 12. Боевые способности. 2. Особые навыки. Разработка танца, аура арбора. Рендидли покачал головой. Прокачка шипа пошла, как он и предсказывал, и он был рад увидеть, что его боевые способности увеличились до 18. А значит, шип сможет самостоятельно справиться с врагом примерно 18 уровня, хотя бы со средненьким. Между тем арбор, семя души, которое он так и не видел, продолжало фокусировать очки на особенности, заработав сомнительную ауру арбора. Вероятно, она полезная, но убьет ли оно хоть что-то, дабы немного вырасти в плане боевых способностей? 20 человек ушли в подземелье, а 19 вернулись, ведомые дозером, у которого отросла борода настолько, как будто он брился несколько недель, как минимум. Никто не говорил, когда они вернулись, жестоко прорезая себе путь через блуждающих монстров. Мужчины были покрыты кровью. У нескольких была парочка блестящих оружий высокого уровня, с которыми они не расставались. У единственного рыцаря отряда было два щита, по одному на каждой руке, а не меч, привязанный к талии. Они шествовали в немом построении, жестко соблюдая дисциплину, четко указывая на отсутствие одного из них. Но даже заметнее нехватки одного воина был полуночно-синий котенок, которого убаюкивал на руках Дозер. Даниэль смотрел на него с интересом, и был удивлен, когда Дозер сбагрил его ему, который быстро подошел к Энни, взял ее на руки и унес. Даниэль, нахмурившись, открыл рот, чтобы сказать что-то, но Регина положила ему на плечо руку. «Оставь его!» Глендель уже отчитался, что монстры перестали выходить из подземелья, они явно победили. «Нам нет нужды знать детали, пока он сам не будет готов их рассказать. Но, что о?» Даниэль с беспомощностью посмотрел на кота, который, оказалось, внезапно проснулся, зевая. Он заморгал фиолетовыми глазами, смотря на него, затем осторожно поднял лапу и положил ее на лицо Даниэля. Даниэль невольно улыбнулся. Казалось, кот улыбнулся ему в ответ и подогнул лапу, а когти утонули в его лице. Вопли Даниэля вызвали смех, даже у недавно вернувшегося отряда, которые тут же рухнули на землю, выпустив все напряжение, давившие на них всю дорогу. Они добрались до дома. Натан хмуро смотрел на сестру, которая стояла рядом с арбором, а еще на опасной близости к странному, шипастому созданию, что поселилось в районе дерева. Оба странных растения слегка светились, шипастое создание извивалось на земле, а арбор достаточно быстро рос вверх, что заметно было даже невооруженным глазом. «Что происходит?» – спросил Натан. Его сестра безмятежно улыбнулась ему. «Гастхаунд пожелал, поэтому они меняются». Натан подумал, что его сестра странная, но ничего не сказал. На его глазах свет вокруг арбор потускнел, но шипастая лоза начал кататься больше. Присмотревшись, Натан даже смог увидеть, как шипы на лозах медленно вырастают, становясь более скрученным, удлиненными, острыми. Теперь это не иглы, как раньше, а скорее крюки, стремящиеся разорвать плоть. «Почему арбор прекратил расти, если другой все еще нет?» – спросил Натан, но его сестра просто улыбнулась и пошла обратно к деревне. Удивленный, но довольный тем, что они могут уйти и посмотреть возвращение отряда Дозера, Натан пошел следом. Они пробрались через кофейную ферму и банановую, двигаясь быстро и придерживаясь теней. Хотя, по сути, им запрещалось приходить сюда, становилось все труднее приходить. Затем, вернувшись на собственную область ферм, они отчасти расслабились. То, что они играли здесь, было относительно нормально, хоть обычно и не так поздно. Фермеры и создатели зелий ходили взад и вперед, обсуждая соотношения и ингредиенты. Но, вместо того, чтобы повернуть к комплексу кластеров, Киерсти продолжила идти к середине долины, где батальон магов охранял дорогу через горы. Киерсти прошла через мужчин, сидящих на перерыве, даже когда звук зачитывания заклинаний свидетельствовал о близости линии фронта. Они притянули несколько взглядов, но чисто из-за присутствия детей, не потому что кто-то собирался их остановить. Но Натан очень нервничал. К его облегчению они остановились, почти прямо перед сторожевой башней, прямо за тем местом, где ожидал спасательный отряд, готовый броситься на помощь товарищам. Киерсти показала, и взгляд Натана проследил за ее пальцем. Из земли резко вырвался серый, пепельный кусок дерева, выглядевший как точный дубликат арбора. Быстрее, чем имело право двигаться любое растение, клон арбора вырос вверх, пока этот арбор не стал такого же размера, как первый, а это примерно ростом с взрослого мужчину. Затем начали шириться ветки, скручиваясь вверх. Затем на дереве расцвело 4 пылающих листка. Спасательный отряд повернулся посмотреть на дерево с выпученными глазами. Перед Натаном выскочило уведомление. Он попытался прочитать его, но у него закружилась голова. Вы под влиянием навыка ауры арбора. Она позволяет вам использовать дар арбора. Регенерация пассивно усилена на 10%. Дар арбора. Следующий активированный навык потратит 50% от обычного количества маны или запаса сил. Дар арбора растет со скоростью 1 час за проросток. Пока вы внутри ауры арбора, могут быть использованы дары от любого проростка. Их может быть лишь 2, сказала Киерсти. Голос ее был громок и слегка резок, но вскоре это место покроется ими. Пусть благословение арбора будет со всеми вами. Глава 78. Рендидли провел последний час за тщательным выделением 4 разных кристаллов, которые он очистил, создав 13 рецептов. В итоге, Рендидли признался себе, что у него просто недостаточно фиолетовых и зеленых кристаллов для смешивания с другими, чтобы испробовать все возможные комбинации. Первые 12 рецептов делились на 2 группы по 6. Первое – это фиолетовый с красным с соотношением 25-75, 50-50 и 75-25, а вторая – точно такая же, только с синим. Вторая группа из 6 была из зеленых кристаллов, вместо фиолетового, но все остальное такое же. Последний рецепт, который он откладывал напоследок, состоял из одинаковых частей всех 4, молотых и смешанных. Рендидли начал с фиолетового, потому что, честно, он понимал общее назначение яда, но не был уверен, что сделает этот кристалл, очищенный из крови монстра, и его эффекты ему были интересней. Его руки мешали смесь 50-50 фиолетового и красного, осторожно измельчая каждый кусочек кристаллов, а после ссыпал в стеклянный контейнер, смешал зелье, и цвет стал темно-бордовый. Поддавшись любопытству, Рендидли тут же проверил его. Меньшее зелье здоровья УР-18 увеличивает максимум здоровья на 180 в течение 20 минут. Если, после истечения времени действия, ваше здоровье будет ниже 180, ваше здоровье сократится до 1 и вы получите статусный эффект «Овердрафт», который уменьшает регенерацию на 90% в течение часа. Рендидли медленно кивнул. На его уровне, оно, возможно, того не стоит. Но поскольку уровень зелья увеличивается, он может повысить бонусы. Из любопытства, Рендидли сделал то же самое между фиолетовым и синим, получив зелье маны УР-23, увеличивающее запас маны на 230 в течение 10 минут, но в остальном все то же самое. Текущее усиление было примерно таким же, как и его самые высокоуровневые зелья, но они были сделаны из наименее очищенных ингредиентов. Немного поэкспериментировав, если он смог получить зелье маны, увеличивающее запас маны на 460 в течение 10 минут, то такое взрывное увеличение чтения заклинаний будет крайне эффективно. Но ночь была длинна, и на пробу было еще много рецептов. Дерек резко выпрямился. Изменения у муравьев произошли час назад, примерно через 3 часа после того, как отряд пронесся к муравейнику. Внезапно, муравьи начали блуждать. Некогда нацеленный рой оказался потерянным и лишенным лидера. Без согласованной атаки, муравьев быстро отбросили назад, ведь по индивидуальной силе они были довольно слабы. Даже добровольцы, не беря в расчет борцов за свободу, могли справиться с одиноким муравьем. Но все равно, долгое время, не было никакого знака отряда. Погибли ли они при попытке? Но, вот и они, непринужденно шли назад, постоянно убивая всех монстров, вставших у них на пути, причем так, будто это был еще один день в офисе. Когда отряд добрался до него, долгое время, Дерек Квин не понимал, что сказать. Он думал, что он усердно работал и обрел силу, но, в его сердце, он знал, что их преимущество, частично из-за классов, но все равно, он наблюдал за ними. Их движения были четкими, плавными, с опытом и профессионализмом, отчего он ощущал беспомощность. Они заставили его кое-что осознать. Пока Фрэнксбург пытался закрыться от внешнего мира, поддерживая статус-кво, Эти мужчины и женщины вышли во внешний мир и изменили себя, дабы процветать в нем. Они отбросили свою прежнюю человечность и обрели новую силу через новый мир, управляемый системой. Алана прокашлялась. «Веди нас к Энтони. Мы хотим обговорить условия». Рэндидли рассматривал зелье перед ним. Из 25% фиолетового, 75% красного или синего было создано интригующее зелье. Меньшее зелье регенерации маны УР-25 увеличивает регенерацию маны на 250% в течение следующих 5 минут. Фактически, это зелье было тем, что Рэндидли не предпочитал. Регенерация маны, даже с билдом как у Рэндидли, с огромным вложением в нее, было слишком медленным. Он получит лишь дополнительные 200 маны за час, учитывая период в 5 минут. Это было всего лишь 15 маны. Зелья здоровья впечатляли больше, но все еще были тускловатыми. Оно восстановит Рэндидли 40 здоровья, которые все равно были очень незначительными. Он больше сосредоточился на зелье запаса сил, и возможно рецепте регенерации для него. Неограниченный запас сил на короткий период времени не только увеличит скорость тренировки в ключевые моменты, но сможет использоваться для создания неостановимого человека на короткий промежуток времени. Кроме того, были разговоры среди создателей зелий о том, что они нашли способ задержать действие нормального зелья здоровья. Если такой же метод можно использовать для увеличения времени регенерации, даже если оно понизит бонус. Увы, у него не было достаточно материалов для экспериментирования с этим. Они подождут до возвращения в Даннитаун. Хотя, сначала помощь городу доставляла ему хлопот, они резко выросли в полезное для него образование, их можно использовать для эффективного и быстрого сбора материалов, необходимых для зеленых и фиолетовых кристаллов. Иначе, ему придется осушать десятки грибов или муравьев, каждый раз. Фиолетовый 75% было его любимым зельем. Меньшее зелье жаждущей плоти УР-23 придает кражу здоровья на 5 минут. 2-3% от нанесенного физического урона будет восстановлено в качестве здоровья. Меньшее зелье страждущей души УР-27 придает кражу маны на 5 минут. 2-7% от нанесенного магического урона будет восстановлено в качестве маны. Они, несомненно, полезны. Для использования кражи здоровья потребуется определенный тип воина, но кража маны интриговала. Вместе с ними, концепция кражи сил будет самой интересной, если она существует. Удовлетворившись этим, Рэндидли переключился на смешивание зеленого кристалла. Деление 50 на 50 привело к прямому усилению характеристик. Меньший физический тоник УР-25, плюс 5 ко всем физическим характеристикам на 10 минут. После минус 10 ко всем физическим характеристикам на 30 минут. Рэндидли поморщился. Он не был поклонником таких зелий. В отличие от прямого усиления здоровья или маны, у этих были недостатки вне зависимости от вашего состояния на конец периода действия зелья. Содержание 25% зеленого принесло также странный результат. Меньшее зелье физической ярости УР-27 придает физическую ярость на 27 минут. Получаемый физический урон слегка уменьшен, наносимый физический урон слегка увеличен. С маной то же самое, только 75% зеленого кристалла реально удивили его, в плане ядовитости результат. Меньшее пламя здоровья УР-28 наносит 0,56% от текущего здоровья пораженных целей за секунду на протяжении 30 секунд, или пока не погасится огонь. Меньшее пламя маны УР-24. Приводит к потере 0,24% текущей маны целей за секунду на протяжении 30 секунд, или пока не погасится огонь. Оба зелья невероятно опасны, если их обнаружат. Они просто созданы для сражения с превосходящими по здоровью и мане врагами. Даже у Рэндидли, если он будет поражен ими, будут трудности. Но, смотря на описание, Рэндидли осознал, что они оба были очень сильными, но в итоге такое зелье было значительно опаснее для магов. Их заклинания были гораздо мощнее, чем схожего уровня физические навыки, но магические характеристики были бесполезны без маны. Танк с низким здоровьем все еще обладал его или ее физическими характеристиками, и мог сражаться. Но маги, смеясь, Рэндидли выпрямился и размял шею. Он подумал, что прекрасно, что он не определился, и настоял на совершенствовании во всем. Такие зелья отбросят все его магические оружие. Затем, он еще раз сфокусировался, смотря на последнюю кучу ингредиентов, которые представляли собой комбинацию всех 4 кристаллов.